последний спектакль в театре «Розы». В западной части города, в зажиточных кварталах, люди по ночам танцуют в подвалах, чтобы не думать, как чувствуют себя во время обстрела те, кто живет на верхних этажах. Никогда прежде публика не прочитывала с таким упоением литературные странички газет. Некий анонимный автор, взявший себе французский псевдоним Жан-Поль, сочиняет романы «Плаща и шпаги», которые издаются сказочными тиражами. Критики подробно комментируют игру актрисы и ее партнера, исполняющих главные роли в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Лейпцигерштрассе полностью разрушена. Однако выступления обнаженных танцовщиц, шансонье, мимов продолжаются в ложах консьержек в уцелевших помещениях цокольных этажей жилых домов. Весной и в начале лета 1944 года сыро и очень холодно. Шансонье пустили в обиход словечко «фюрерова погодка». Непрерывный вой сирен ПВО острословы сравнивают с иерихонскими трубами, возвещающими, как говорят эти шутники, скорое падение Атлантического вала. Геббельс не обращает внимания на подобную пораженческую болтовню. Даже эсэсовцев в городе почти не видно, по крайней мере, в общественных местах. Правда, члены группы «Таден», 17 человек, были без большого шума арестованы и исчезли в пыточных подвалах гестапо. Гестапо действует почти наугад, будто играет в русскую рулетку, хватает кого попало для острастки остальных недовольных. Трудно бороться с фрондирующими берлинцами, которые часто не имеют постоянного пристанища и кочуют с чемоданчиками в руках от одного приятеля к другому. Рабочие, которые плохо питаются и зарабатывают одну марку в месяц, вынуждены работать даже во время налетов. Тем не менее, они покупают за 5 марок годовой абонемент и ходят в театр «Розы» на Франкфуртер-аллее, где еще идет спектакль «Мисс Сар Самсон». Многие рабочие, мелкие буржуа, коммерсанты охотно посещают этот скромный зал с обветшавшими лоджиями и шаткими позолоченными креслами. Там ставят Гауптмана, Шиллера. Актеры живут и спят вместе в маленькой комнатке при театре, все удобства которой ограничиваются наличием кофейника. «В нашем, нам принадлежащем Берлине, — говорит актер Карл Мейкснер, — не должно быть никакого китча, никакого дурного вкуса. В антрактах, в курительной комнате маленький оркестр, состоящий из пожилых и усталых музыкантов, играет вальсы. У зрителей — сутулые спины и бледные лица, и все же, собираясь в театр, они считают своим долгом надеть приличный пиджак и галстук. У многих между коленями зажаты маленькие чемоданчики. Берлин доживает свои последние дни, и в нем много одиноких мужчин, тех, кто отослал свои семьи куда-нибудь в деревню для безопасности, а теперь зачастил к проституткам. В убежищах скапливается столько народу, что иногда там можно сидеть только по очереди, по 20 минут. И все-таки люди еще сохраняют достоинство и ведут себя соответствующим образом. Самолеты не сбрасывают бомбы на Вильгельмштрассе и Рейхсканцелярию. Можно подумать, будто союзники больше щадят нацистов, нежели их противников.